Лев Пучков. Профессия киллер. Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 1997 год. Молодой офицер спецназа, воевавший в горячих точках на Кавказе, из-за семейного конфликта вынужден покинуть армию. Неожиданно для себя он попадает в сверхсекретную школу, созданную тайной организацией с целью физического уничтожения лиц, попавших в ее черный список. Глава первая. Он стоял в кустах, что росли левее валуна, мимо которого 2 минуты назад прошли мои пацаны, никого и ничего не обнаружив. Я всегда в таких случаях больше доверяю автоматизмам, таламусу, потому что по опыту знаю, та часть серого вещества, которая отвечает за анализ, в какой бы распрекрасной голове она ни находилась, прежде чем начать прилежно функционировать, некоторое время валяет дурака. И хотя это длится всего пару секунд, от них порой зависит, останешься ты жить или нет. Вот и сейчас в сознание лихорадочно запрыгали 3 совершенно никчемных вопроса. Откуда он взялся, как далеко ушли пацаны, что делать? Нельзя сказать, что я растерялся. Меня не напугало это. Но ситуация осложнялась тем, что накануне я вывозил свой автомат в песке и теперь отсоединил магазин, снял крышку ствольной коробки, вытащил пружину, затвор, аккуратно разложил все это на броне и преспокойно чистил, свесив ноги в люк. БТР находился в 3 километрах от села, где мы проводили операцию. Так это называлось. На самом же деле всю ночь тряслись от холода в кустах, а под утро прищучили таки 4 гоблинов, которые приперли в село ящик мин ПОМС-2М и 12 автоматов. Мы взяли их без труда. Они несколько часов тащились из долины вверх по горной тропе и шатались от усталости, когда мои парни, злые как черти после бессонной холодной ночи, выпрыгнули из-за кустов и просто-напросто отобрали у этих вояк их бьюнишн, на всякий случай надавав тумаков. Те даже не пикнули. Стало ясно, что это непрофессиональные гоблины. Слишком они были молоды и испуганны, и, на удивление, легко сдались. Ах да, гоблины — это боевики. Мы их так зовем. Помните Диснея? Представьте себе безобразное существо, заросшее до глаз густой бородой, с огромным носом, ушами, переполненное злобой против человечества и страшное в своем тупом упорстве при достижении цели. Оно может стрелять в женщин и стариков, ставить мины под двери детского садика и на глазах обезумевших от ужаса людей под стволом автомата насиловать несовершеннолетних девчонок. Это гоблины. Они есть и с той, и с другой стороны. Я ненавижу их самой лютой ненавистью. Я буду уничтожать их, пока имею такую возможность, потому что это нелюди. Спросите любого солдата, прошедшего Кавказ. Я не утрирую. Оккупанты, как еще совсем недавно называли наших солдат средства массовой информации у нас и за рубежом, получают за боевой день 30 тысяч рублей, 20 тысяч в районе боевых действий, 10 тысяч по месту дислокации. Это контрактники. А военнослужащие по призыву получают 40 тысяч в месяц. Банка пива в районе боевых действий стоит в среднем 10 тысяч рублей. Примерно столько же пачка нормальных сигарет. Чеченский боевик за день войны получает до 2000 баксов. Плюс за каждого подтвержденного убитого солдата 2000 баксов и 5000 баксов за убитого офицера. Цена за голову спецназовца постоянно колеблется, но тоже немало. Пусть на совести некоторых миротворцев-правозащитников останутся громогласные заявления, что против России воюет гордый чеченский народ, а не боевики-рецидивисты, которым до одного места кого убивать, лишь бы бабки платили. Наши парни не гордые, поэтому получают 30 штук в день, а чеченский народ, он гордый, потому-то и платит каждому его представителю с автоматом по 2000 баксов. Четверых гоблинов, захваченных нами, утром вобрала вертушка вместе с начальником разведки ВОК. Он формально руководил операцией. Полетел рапортовать. А мы возвращались вниз на коробочки. И я, дурак, разрешил остановку здесь. Пацаны попросили спуститься с дороги метров на 400 к персиковому саду. Они, разумеется, проверили все вокруг, прежде чем удалиться от машины. Более того, с противоположного борта на бугре находилось боевое охранение, сержант и рядовой. Оба они изучали свои секторы наблюдения, повернувшись к БТРу спиной. Чего туда смотреть? Там сам командир. Все было практически правильно. В одну сторону ушли бойцы, по пути прочесав местность. С другой стороны стоял дозор, который обозревал окрестности, самые малые на 1500 метров. Гоблина наблюдатели видеть не могли. Он находился в мертвой зоне. От них его скрывал БТР.